слезы заструились по ее лицу. «Ты не выгонишь меня теперь? Разве выбросишь меня, мертвую, истоптав прежде своими ногами? Но знай, ты погубишь со мною своего младенца. Я пришла к тебе на суд мужа и отца». «Наташа! Милая Наташа!» — мог только произнести Волынский, и она в объятиях его. И он увлекает ее к себе на колено, прижимает ее руки к сердцу, целует ее в очи и в уста. Она прильнула к нему всем существом своим, обвелась около него, как плющ, то прижимает его страстно к груди своей, то посмотрит ему в очи, не веря своему счастью, то милует его, резвится, как дитя, убирает его кудри, потопив в них свои розовые пальчики, то путает их с их черную смолью лен своих кудрей. «Милый Артемий», — говорит она, упоенная чистым восторгом, «вижу, ты меня любишь по-прежнему. А как они мне солгали жестокие! Будто ты...» «Нет-нет, язык не двигается, чтобы выговорить их ложь. Не верю. Они, может, статься, хотели испугать меня и заставить скорее приехать. Но ты простишь меня, когда узнаешь, зачем я так мешкала?» Она потупила свои прекрасные глаза и покраснела, как девушка. «Видишь», — прибавила она, взяв его руку и приложив ее под сердце, «здесь наше дитя, ты отец его. Только тот, кто в первый раз носит это имя, может понимать все высокое этого слова, все его очарование. Но Волынский боится верить и предаться новому чувству. Оно так неожиданно. Не обманывает ли жена, чтобы более привязать его к себе? Она знает, как он желает детей. Ты не веришь, друг мой?» Тут она взглянула на образ Божьей Матери, стоявшей в углу в киоте. «Поверь ей. Возьми, положи свою руку. Вот здесь. Слышишь, как трепещет твое дитя, будто рыбка? Он отозвался своему отцу. Он тебя приветствует. Я сама не верила, когда поехала в Москву. Долго не верила. Но когда узнала совершенно, что я мать, не ведаю, что со мною делалось от радости. Счастье мое было так велико, что я не смела ему предаться, и потом боялась его потерять. Я прибегнула к Богу, к святым угодникам его с молитвами сохранить наше дитя. Ездила к Троице на поклонение Сергию Чудотворцу, в Киев, к почивающей там святыне, в Нилову пустынь. Для чего ж другого оставаться было мне так долго без тебя? Но везде мысль о тебе меня не покидала. На пути, в храмах Божьих, у святых гробниц ты был со мною. Везде молилась о тебе, о твоем здоровье, о твоей любви ко мне. Думала, как ты обрадуешься неожиданной вести. Тебе так хотелось детей. Пишу к тебе письмо об этом, но ты, видно, не получал, друг мой. Злые люди, как они искусно работали. Не получал. И вот причина твоего молчания. Но я все-таки не переставала думать, как тебя это обрадует. И вдруг в Москве говорят мне, что ты полюбил какую-то молдаванскую княжну. Брат мой пишет, что ты хочешь... Господи, не понимаю теперь, как у меня досталось сил жить после этого письма. Он писал, что ты хочешь развестись со мною. И брат сам уговаривал меня для какого-то общего блага согласиться на этот развод. Меня с тобою разлучить? О, они не знают меня. Пускай сам Бог придет развести нас. Наталья крепче обвела его своей рукою, как будто боролась еще, чтобы его не отняли у нее. Злодеи едва не убили меня, наше дитя. Не знаю я, как я все это перенесла. Я молила Пречистую Деву Богородицу сохранить тебя от этого убийства. Едва не выплакала душу свою в молитвах. милости ее велики, —